Глава 13. Мы сидим в кабинете академика и, неторопливо переговариваясь, пьем кто чай, кто кофе, ожидая прибытия регента империи, его высочества великого князя Михаила Александровича, который, как и положено, всем особо важным персонам искренне считает, что людям его круга позволительно опаздывать на 20 минут из-за каких-либо виртуально неотложных дел. К чести последнего, опоздание не превысило правил приличия и было обусловлено неисправностью в моторе авто, что легко проверялось и, скорее всего, было правдой. На этом собрании высокого ареопага мне приходится довольствоваться ролью статиста и зрителя, что отнюдь не способствует хорошему настроению. И вовсе не потому, что накатывает приступ мании величия. Просто если сначала приходится слушать о проведенной работе и успехах других, значит потом придется с большой долей вероятности исполнять их решения. Хотя моя фамилия все же прозвучала и даже не в винительном падеже из уст генерала Келлера. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям капитана Гурова и его батальона, барановическая операция, проведенная с небольшими потерями, привела к отводу германских войск на запад до линии Луцк, Холм, Владава, Белосток, Августов, Кашадары, Свинцаны, Двинск, Рига. Учитывая, что генералу Брусилову так и не удалось похоронить наш второй гвардейский корпус в болотах под Ковелем, который германцы оставили из-за угрозы окружения войсками Западного фронта. Результат более чем положительный. Да, задача летней кампании будем считать выполнена. Великий князь на секунду довольно улыбается, потом снова становится серьезным. Теперь дело за союзниками, которые сейчас, не жалея, кидают свои дивизии в мясорубку под Соммой. По данным нашего генштаба, а на середину августа их потери уже составили около 120 тысяч английских солдат и 40 тысяч французских. Это при том, что успех очень сомнительный. Первая полоса обороны прорвана частично, только в нескольких местах. К сожалению, более подробной информации я пока не обладаю. И не исключаю, господин капитан, что все же придется вам пообщаться с представителями союзников с целью изучения ими новых способов действий в позиционной войне. Предчувствия меня не обманули. Пам-парам. Ну вот, началось. На кой хрен, спрашивается, нужны мне эти, не приведи Господь, будущие коллеги-конкуренты? Может, их превентивно похоронить без лишнего шума? Надеюсь, размытых фраз типа «с Божьей помощью» и «повезло» им будет достаточно. Добавьте, Денис Анатольевич, к вышеперечисленному общий замысел, не раскрывая конкретных тактических деталей и особенностей подготовки личного состава, и будет вполне приемлемо. Видя мою кислую мину, дружески улыбается Федор Артурович. Задача достаточно простая, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Ага, знаю я ваши простые задачи. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. «Сделай так, не знаю как, но чтобы начальству понравилось. Ладно, разберемся, что рассказать, что показать, а что и дать попробовать». «Денис Анатольевич, я не имел в виду лично вас. Проинструктируйте кого-нибудь из офицеров батальона, потому как сами в это время будете заниматься совсем другим делом. Не снимая с командования батальоном, как главнокомандующий, назначаю вас офицером для особых поручений, прикомандированным к ставке. Официально будете в подчинении генерала для поручений Петрова Солового. Но Борис Михайлович будет извещен, что вас не надо загружать, кроме как по моему личному указанию. По всему виду великого князя ясно, что он затронул важную тему. Прошу отнестись к этому со всей серьезностью. Мне нужен человек, который будет моими глазами, ушами и руками, и которому я могу всецело доверять. Иван Петрович и Федор Артурович, когда рассказывали некую историю одной страны, упомянули термин «странная война», произошедшая между... В общем, вы понимаете, о чем я. Так вот, я хочу еще раз обсудить со всеми присутствующими, насколько нужен нам аналог сего действия в отношении Германии. Ваша империя... Простите, Михаил Александрович, но я остаюсь при своем мнении и считаю, что мы должны продолжать активные действия против Рейха. Келлер высказывается первым и, судя по тону, о наболевшем. Даже в этой кампании мы могли бы ликвидировать балтийскую группировку немцев, освободить Ригу, снова провести наступление в Восточной Пруссии, не повторяя ошибок 14 года. Федор Артурович, положение в стране именно сейчас очень напряженное. Думцы чуть ли не на каждом углу кричат об ответственном министерстве. Что означает, если вы забыли? Подотчетность исполнительной власти перед ними, следовательно, фактическое установление конституционной монархии. Павлов со своего места пытается урезонить развоевавшегося генерала. Параллельно с ними агитаторы всех мастей очень вольготно чувствуют себя как в запасных батальонах, так и в частях на фронте. И тоже хотят добиться уничтожения существующей власти. И в такой момент кидать в наступление наиболее верные и боеготовые полки не самый лучший вариант. Мы сейчас можем рассчитывать на ваш особый корпус, Деникина и Каледина. Простите, Денис Анатольевич, и на ваш батальон тоже. Добавьте еще моих горцев из дикой дивизии, Иван Петрович, добавляет великий князь Михаил Александрович. В Ставке имел беседу с генерал-лейтенантом Багратионом, что ныне ей командует. Дмитрий Петрович в приватном разговоре заверил, что меня там помнят, и достаточно будет только одного слова. Нет, я отнюдь не восторженный юноша, верящий первому встречному. Я выезжал на пару дней на Юго-Западный фронт, чтобы оценить реальное положение дел, и нашел время и возможность побывать в гостях у старых сослуживцев. Они действительно пойдут за мной, если позову. Прошу простить, Михаил Александрович, но насчет этих джигитов у меня есть сомнения. Пробую высказать свое единственно правильное для меня, во всяком случае, мнение, а то опять начнется спор ради спора. И дело не в их верности, а в том, что если кавказцы будут использованы при возникновении городских беспорядков, нашим либерастам виноват интеллигентам. Очень быстро придет на ум сравнить их с монголо-татарами и окрестить вас новым, но оттого не менее кровожадным Батыем. Что же касается дальнейших планов, мне кажется, что нельзя успешно воевать с очень нестабильным и непредсказуемым тылом. А он в данный момент таковым и является. Поэтому лучше странная война. Более того, мои слова могут показаться несколько кощунственными. Но я бы даже из-под тишка поощрял солдатские братания, направляя их, естественно, в определенное русло. Что вы имеете в виду, Денис Анатольевич? Великий князь озвучивает общий вопрос. То, что образ врага в лице германцев у нас давно уже сформирован и, как мне кажется, порядком подзатерт. Простые солдаты, которые месяц уже сидящие в окопах, начинают видеть в зольдатенах таких же простых людей, как и они сами. Если следовать нашим послевоенным планам, чтобы дружить с Германией, нужно немного очеловечить немцев. Естественно, не всех и не до такой степени, чтобы солдаты отказывались воевать. Основная мысль, которую нужно вложить им в головы: да, мы сейчас воюем, но вы, гансы, жрете свою консервированную позапрошлогоднюю брюкву, а у нас питание всяко получше. И после войны его императорское высочество регент Михаил фронтовикам землю даст. Ведь после японской выкуп-то отменили же, как об этом молва людская толдычила. А вот когда закончим воевать, оттаптываться на гордости побежденных не собираемся. Мол, русский человек отходчив, сначала подрались, потом бутылку мировой выпили и помирились. Ну да, учитывая поговорку, что немцу смерть, то русскому похмелье. «И кто же будет эти мысли в солдатские головы вкладывать?» С явным сомнением в голосе интересуется Келлер. «Во-первых, полковые священники, вдохновленные протопресвитером Георгием Щавельским, после доверительной беседы с главнокомандующим. А во-вторых, господа жандармы, которые получат пока негласное разрешение создавать агентуру в войсках, пусть даже в тайне от командующего отдельным корпусом. Разумеется, никто попало, а проверенные люди. Решили идеологической работой заняться, господин капитан? Павлов с усмешкой смотрит на меня. Кстати, хотел вам поручить одно дело, которое сами же и инициировали, но пока что не получается. Я насчет предложенных великой княжне Ольге фронтовых агитбригад. Но Шаляпин пока в Крыму, пишет какую-то книжку на пару с Горьким, так что придется обождать. Для этого, Иван Петрович, суперстары не так уж и нужны. Несколько поющих, например, сестер милосердия и гармошка с гармонистом в придачу. На первых порах достаточно. А Шаляпин ваш, он же классик. Сомневаюсь, что он будет петь землянку или что-нибудь подобное. А вот тут угадали, Денис Анатольевич. Академик теперь уже широко улыбается. Принц Альденбургский одобрил инициативу. И во многих госпиталях уже вовсю проходят вечерние или воскресные мини-концерты. Так что появится свободная минутка, зайдите ко мне. Надо подумать насчет репертуара. Это все хорошо, но мы несколько отвлеклись от повестки дня. Немного недовольно останавливает нас Келлер. Хорошо, я не против этой странной войны. Тем более, что бои местного значения никто не отменяет в таком случае. «Да, прошу простить, ваше императорское высочество, что я, как офицер для особых поручений, должен делать?» Великий князь Михаил снова недовольно морщится, но затем, понимая, что другое обращение в данном случае прозвучало бы несколько фамильярно, переходит к сути вопроса. «Ваше первое поручение через пленного Гауптмана и его заместителя наладить контакт с разведывательным отделом германского генерального штаба и предложить через него Кайзеру обсуждаемый сейчас вариант. Условия, при которых мы можем пойти на это, обсудим позже. Нынче нам нужна связь, свидетельствующая о заинтересованности германцев в нашем предложении. Далее, господа, я хочу задать один вопрос и прошу ответить на него совершенно искренне. Кто-либо из вас причастен к смерти господина Гучкова?» Как по команде, три пары глаз смотрят на меня. Что, в принципе, совершенно ожидаемо. Кто же еще в нашей компании может быть убивцем и душегубом? Так точно, ваше императорское высочество. Операция задумана и проведена мною. Стрелял сам лично. Господин капитан, потрудитесь объяснить причины, толкнувшие вас на этот шаг. Михаил Александрович с деревянным выражением лица пристально смотрит на меня. Причин две. Первая. Этот человек давно состоял в списке на ликвидацию. Вторая. Он пытался организовать похищение моей беременной супруги, чтобы потом шантажировать меня и понуждать к нужным ему действиям. Краем глаза ловлю еле заметный одобрительный кивок Келлера. Великий князь смотрит по-прежнему официально. А на помощь неожиданно приходит Павлов, еще недавно костеривший меня за сделанное. «Михаил Александрович, капитан Гуров провел пока первую часть большой операции по предотвращению масонского заговора. Благодаря переполоху, который вызвала кончина вышеозначенного господина вкупе с достаточно обширными сведениями, полученными ротмистром Воронцовым от князя Урусова, мы теперь знаем гораздо больше о численности масонов, их возможностях и связях с, скажем так, нашими союзниками. Предварительно они планировали к октябрю-ноябрю довести до предела недовольства всех слоев общества императором и, осуществив заговор, прийти к власти, выдавая себя за спасителей нации и государства. Назначение вас регентом и успехи на фронте спутали им все карты. Поэтому недавно прошел съезд масонских венераблей, на котором было решено окончательно объединиться под руководством ложи «Великий Восток народов России», возглавляемый ныне товарищем председателя Государственной Думы кадетом Некрасовым. Как врач добавлю от себя, что Гучков подобен был гангренозной ткани, которую нужно удалять хирургически, ибо терапия тут бессильна. А вот с вышеупомянутым князем Урусовым оказывается не все так плохо, как мы думали. Он вполне может стать нашим союзником, если с ним вдумчиво поработать. В масоны подался, грубо говоря, с обиды, когда был приговорен к 4 месяцам тюрьмы за правдивое изложение нравов и повадок наших чиновников в своих записках губернатора. Видимо, решил, что другими способами добиться изменений невозможно. Хорошо, господа, но впредь попрошу воздерживаться от подобных действий без крайней на то необходимости. Мне не хотелось бы постоянно читать в газетах некрологи и отправлять соболезнования, как в данном случае. Теперь о самом главном вопросе, ради которого мы все здесь и собрались. Необходимо сформировать Регенский совет, и я хочу услышать ваши предложения. Выбор у нас не так уж и велик, поскольку в совете должны присутствовать лица, имеющие чины не ниже 2-го. Павлов открывает лежащую перед ним на столе папку. И первым посмею рекомендовать его императорское высочество принца Альденбургского. Предполагаю, что он будет курировать вопросы медицины и здравоохранения. Да, Александр Петрович, на должности верховного начальника санитарной и эвакуационной части показал себя с самой лучшей стороны. Великий князь соглашается с кандидатурой. В полном соответствии со своим девизом «Нужный человек в нужном месте». Келлер утвердительно кивает, мне не остается ничего, кроме как с умным видом сделать то же самое. Можно подумать, я разбираюсь во всех этих сановниках, чиновниках и прочих небокоптителях. Не хочет академик сразу предложить весь список, нужна ему коллективная ответственность и открытое голосование. Как будто я могу в данном вопросе что-то интересное предложить. Хотя стоп, могу? Вопрос разрешите, Иван Петрович? Мы сейчас обсуждаем, так сказать, высший эшелон власти. А кто будет его единственно правильные и мудрые решения переводить в конкретные дела и тем более следить за их выполнением? Или, как всегда, пустим это дело на самотек? Нет, Денис Анатольевич, ни в коем разе. Павлов как будто ждал этого вопроса. В дополнение к Регенскому совету предлагается создать, скажем так, исполнительный комитет, куда будут входить чиновники рангом пониже, но обладающие определенными качествами. В качестве примера приведу сенатора Гарина, служащего сейчас помощником военного министра. В свое время его ревизии канцелярии московского градоначальника и военного ведомства произвели фурор, то есть человек, умеющий раскручивать дела о злоупотреблениях, невзирая на чины и должности. У нас на примете есть. Ну и так далее. После Регенского совета обсудим и этот исполком. Следующие кандидатуры – Александр Федорович Редигер и Александр Петрович Вернандер. Первый – генерал от инфантерии. До 1909-го был военным министром. Пока не выступил с критикой, замечу абсолютно правильной, действовавшего командного состава армии, за что и был императором уволен от должности. Теперь, я думаю, такого не произойдет. Негромко как бы рассуждает вслух Михаил Александрович. Второй, генерал-инспектор до марта 15-го, помощник военного министра, курировавший все инженерные вопросы военного ведомства и очень хорошо в них разбирающийся. Что касается экономики в части финансов, можно задействовать председателя Государственного совета Анатолия Николаевича Куломзина. Он специалист по земельному вопросу и сведущ в финансах, и Николая Эдуардовича Шмемана, возглавляющего особое присутствие того же Госсовета по делам об отчуждении недвижимого имущества в пользу государства, будет кому проводить национализацию. Аж до зевоты скучное совещание в верхах тянется со скорости никуда не спешащей черепахи и, кажется, длится уже целую вечность. Ну, не разбираюсь я во всех этих хитропремудростях. Федор Артурович вон тоже сидит с таким видом, будто лягушку проглотил на французский манер. Наш знаменитый юрист Анатолий Федорович Кони, сейчас возглавляющий Комитет Государственного Совета по делам жертв войны, организации помощи беженцам, сборы денежных средств. Насколько я помню, он принимал активное участие в процессе «Засулич», подает голос великий князь. И несмотря на все увещевания начальства и высших сфер, присяжные вынесли оправдательный вердикт. В данном случае это говорит только о его честности, пытаясь хоть как-то через «не хочу» поучаствовать в мероприятии. А что касается прецедента, Трепов сам виноват. Решил посамодурничать, вот и получил в полном соответствии с третьим законом Ньютона. Денис Анатольевич, если бы все было так просто... Михаил Александрович пытается наставить меня на путь истины. Сам Трепов поступил, конечно, неправильно, но ведь он был в тот момент олицетворением власти, и Засулич показала, что с ней можно успешно бороться преступными методами и при этом оставаться безнаказанным, что впоследствии стало повсеместным явлением. Сама власть должна быть адекватной и не покрывать придурка, а наказать. Ему прекрасно было известно, что лица дворянского происхождения, пусть даже и самые захудалые студентишки, телесным наказаниям не подлежат. Да, тут еще один нюанс вырисовывается. Ни в коей мере не пытаясь очернить предложенные кандидатуры, хочу обратить внимание на их нерусские фамилии. Не надо подозревать меня в шовинизме. Просто посмотрите на список глазами обывателя. Дальнейшего продолжения диспута на тему не получилось. В оконное стекло негромко звякает камушек, а затем с улицы раздается очень знакомый свист «Ко мне!». Через мгновение уже вижу машущего мне Семена. Только в одном случае он мог так. Несусь к выходу, перепрыгивая через неудачно подвернувшийся на пути стул, вопль фраза «Ваше высочество, прошу разрешения отсутствовать!» заканчивается уже на выходе из предбанника с охреневающим секретарем. Семен успевает крикнуть только одно слово «Медкорпус!» и, несмотря на все свои старания, оказывается далеко позади. Взлетаю по лестнице на второй этаж, где расположен операционный блок. Толкаю ладонью дверь, филенка, расколовшись на две половинки, летит на пол. Черт, она же наружу открывается. Дергаю ручку на себя. В двух шагах вижу тещу и доктора Голубева. Последний, уже придя в себя от неожиданного грохота, обращается ко мне. «Денис Анатольевич, голубчик, все хорошо. А начались предродовые схватки, поэтому я поместил Дарью Александровну в палату под присмотр сиделки. И сам буду все это время поблизости. У нас в запасе есть несколько часов». Иван Петрович давно уже договорился с московскими врачами. Их только нужно доставить сюда. Спасибо, Михаил Николаевич. Я сейчас сам сгоняю в Москву, только разрешите с Дашей повидаться. Да, конечно. Пойдемте вместе с Полиной Артемьевной. Денис, все хорошо. Дашенька почувствовала недомогание и несколько раз схватила живот. Поэтому я позвонила Михаилу Николаевичу. Теща со своей стороны тоже пытается меня успокоить. «Идемте в палату, она ждет вас». Бледная Даша лежит на кровати, глядя на меня встревоженными глазами. Опускаюсь рядом с кроватью на колено, беру в руки ее ладошку и успокаивающе глажу чуть влажноватые пальчики. «Вот, Денис, началось. Сначала пару раз толкнулся, как обычно, а потом то скрутит, то отпустит, то тянет. Маленькая, все будет хорошо. Сейчас метнусь в город за врачом, я быстро. Не успеешь соскучиться». Наклоняюсь к животу и шепчу так, чтобы она тоже слышала. «Сыночка, потерпи еще чуток. Папка сейчас доктора привезет. И он тебе с мамой обязательно поможет». а в ответ ощущаю легкий толчок и слышу Дашина: «Ой, мамочка!» Полина Артемьевна тут же оказывается рядом, а я уже спешу к Павлову за транспортом. А если они еще не успели закончить свою разжевальню-говорильню? А, наплевать! Пусть все идет к чертям собачьим! У меня есть дело поважнее! Господа, кто-нибудь может объяснить мне, что происходит? Великий князь Михаил недоуменно переводит взгляд с Келлера на Павлова. «Мальчишка!» – добродушно улыбаясь, хмыкает в усы Федор Артурович. «Готовится вот стать отцом!» «Простите, Михаил Александрович, мне нужно отдать кое-какие распоряжения». Академик крутит ручку вызова телефона, стоящего на рабочем столе. «Коммутатор? Дайте мне гараж!» «Николай Адамович?» «Это Павлов. Два самых надежных и быстрых авто к медкорпусу. Второй водитель пусть забежит за сопроводительной запиской. Адрес – Лепехинский родильный дом. Да, на Покровке. Пассажиром едет капитан Гуров». «Да, если по пути он захочет сам сесть за руль, не препятствуйте. Все равно это не поможет». «Итак, на чем мы остановились?» «По Регенскому совету все ясно. Давайте обсудим, как быть со старообрядцами».